Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало. — Вы никогда не видали наших африканцев? — спросил Альбер. — Никогда, — отвечал граф, снова вполне овладев собою. — Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии. — О, виконт! — прервал Морель. — Позвольте мне договорить, капитан. И мы сейчас узнали, — продолжал Альбер, — о таком геройском поступке господина Мореля, что хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга. И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо. — Вот как, — сказал он, — значит, капитан — благородный человек, тем лучше. Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Мурелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться. «Какие у него могли быть основания в этом сомневаться?» — спросил Бошан у Шато-Рено. «В самом деле», — отвечал тот своим наметанным и зорким глазом аристократа, сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению. «Альбер нас не обманул, и этот граф — необыкновенный человек, как вам кажется, Мурель?» «По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странное замечание на мой счет». «Господа», — сказал Альбер, — «Жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу». Все молча прошли в столовую и заняли свои места. «Господа», — заговорил, усаживаясь граф, — «разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности. Я здесь чужой. Больше того, я первый раз в Париже, поэтому с французской жизнью я совершенно не знаком. До сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. И я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, неаполитанского или арабского. А засим приступим к завтраку». «Как он говорит, — прошептал Бошан, — положительно, это вельможа». «Чужеземный вельможа, — добавил Дебре. — Вельможа всех стран света, господин Дебре, — заключил Шато-Рено.